Наступил день, когда я остался без гроша и решил съездить в город, чтобы заложить там свой пистолет. Зайдя к Пэту, я увидел, что у него сидят еще двое. Одного из них, высохшего и изуродованного Джанки, звали Ред Маккини. Другим был Коул, матрос торгового судна. В это время он не так крепко сидел и в данном конкретном случае просто хотел достать травы. Курил он постоянно. Сказал мне, что без травы не может получать удовольствие от жизни. Я знавал таких людей. Для них план, как для обычных людей, выпивка. Физически они к нему не привыкают, но и по-настоящему клево себя без него не чувствуют. Так получилось, что у меня дома завалялось несколько унций дури, и Коул согласился купить 4 пакетика в обмен на стакан. Перебазировались ко мне. Попробовав, Коул нашел продукт достойным. Затем отправились покупать. Ред заявил, что знает продавца на Джули-стрит. «Думаю, сейчас мы его застанем». Пэт сидел за баранкой, совершенно убитый. Из Алжира, где я жил, мы переправились на пароме в Новый Орлеан. Примечание. Алжир. Второй старейший район Нового Орлеана. Конец примечания. Налитые кровью глаза Пэта неожиданно широко раскрылись и уставились на нас. «Слишком стрёмный район!» Чуть ли не проорал он. «А где еще взять?» Спросил Маккини. «У старого Сэма он тоже рядом. Одно другого стоит». «Говорю вам, это слишком стрёмный район!» Повторил Пэт, злобно оглядываясь кругом, как будто все появляющееся перед его взором было чуждо и отвратительно. Ехать действительно было больше некуда. Пэт, не проронив ни слова, повел машину в сторону площади Ли. Когда мы добрались до Джулии-стрит, Маккини обратился к Коулу. «Давай мне деньги. В любом случае наткнемся на него все вместе. Он шляется туда-сюда по кварталу. Ходячий торговец». Коул сунул ему пятнашку. Трижды медленно объехали район, но Маккини так и не узрел человека. «Ладно, тогда придется навестить старого Сэма», — сказал он. Стали искать Сэма неподалеку от цирка. В старом каркасном доме, где он обитал, его не оказалось. Мы медленно поехали дальше. В любой момент Пэт мог увидеть кого-нибудь из знакомых и остановиться. Никто старого Сэма не видел. Некоторые из тех, кого откликал... Некоторые из тех, кого окликал Пэт, лишь досадливо пожимали плечами на ходу. «Эти парни ничего не скажут», — проговорил Пэт. «Скорее лопнут, чем окажут кому-нибудь услугу». Снова тормознули у халупы Сэма. Маккини вылез и пошел на угол покупать сигареты. Возвращался чересчур быстро, волоча искалеченную ногу. «Фараоны!» — объявил он, влезая. «Сматываемся отсюда!» Как только мы отъехали от тротуара, нас обогнала патрульная машина. Я заметил, как легавый за рулем обернулся и удивленно воззрился на Пэта. «Они засекли нас, Пэт!» — быстро сказал я. «Мотаем!» Дважды повторять не пришлось. Пэт выжал полный газ и завернул за угол, направляясь к Корн-Долету. Я повернулся к Коулу, сидевшему сзади. «Выкидывай дурь!» Мой голос звучал как приказ. «Подожди немного!» — замямлил он. «Может, еще оторвемся?» «С ума сошел! Бросай ее нафиг!» — заорали все в один голос. Мы уже подъезжали к Корн-Долету, деловому центру города. Коул выбросил траву, удачно приземлившуюся под припаркованную машину. Пэт выбрал первый поворот и выехал на улицу с односторонним движением. Копы поехали по той же улице, но с другого конца, вопреки всем правилам дорожного движения. Излюбленный полицейский прием. Мы попались в ловушку. Я услышал, как взвизгнул Коул. «А черт, у меня тут еще один косяк!» Фараоны выскочили из патрульки, руки на стволах в кобуре, бросились к моей машине. Водитель, который узнал Пэта, расплылся в улыбке. «Эй, Пэт, где ты раздобыл эту тачку?» Другой коп распахнул заднюю дверь и скомандовал. «Всем выйти!» Сзади сидели Маккини и Коул. Они вылезли и тут же были обысканы. Фараон, узнавший Пэта, сразу нашел косяк в кармане рубашки Коула. «Этого уже достаточно, чтобы забрать всю компанию», — бросил он. У него была холеная красная рожа, продолжавшая ухмыляться сама по себе. Вытащил из бардачка мой пистолет. «Иностранной марки? Вы его зарегистрировали в департаменте государственных сборов? Но я полагал, что это касается только настоящего автоматического оружия, которое с нажатием спускового крючка выдает больше, чем один выстрел». «Нет». Коп опять улыбнулся. «Это распространяется на все иномарки». Я знал наверняка, что он врет, однако спорить в такой ситуации было бесполезно. А он вдобавок уставился на мои руки. Да ты себе все тут исколол. Поди заразился уже чем?» Подъехал полицейский фургон. Нас запихнули внутрь и доставили во второй участок. Копы мусолили мои водительские права. Никак не могли поверить, что это моя машина. Мои данные проверили за короткий срок, по крайней мере, человек 6. В итоге нас заперли в камере размером 6x8 шагов. Пэт усмехнулся и злорадно потер руки. «Ну вот и замели ублюдочных ябаных торчков, с чем вас и поздравляю». Вскоре пришел дежурный вертухай и вызвал мою персону. Меня отвели в маленькую комнату, типа приемный участок, где за столом восседали два детектива. Один здоровый, толстый, в лице что-то лягушачье, пасконно южное. Другой коренастый ирландец средних лет. Передних зубов у него явно не хватало, что придало лицу колорит недоделанной заячьей губы. Такой типичный легавый, как этот, мог с не меньшим успехом сойти за ветхозаветного ковбоя-головореза с мексиканской границы. Чиновником тут и не пахло. Допрашивать было поручено лягушке. Он велел мне сесть напротив, придвинул сигареты и спички. «Берите сигарету». Ирландец сидел на краешке стола слева от меня. Достаточно близко, чтобы достать, не вставая. Лягушка в сотый раз изучил мои документы на машину. Все, что они вытащили у меня из карманов, маленькое зеркальце, документы, бритва, ключи, письмо от нью-йоркского приятеля, валялось тут же на столе. Не хватало только перочинного ножа, который прикарманил краснорожий с патрульки. И вдруг я вспомнил о письме. Мой приятель из Нью-Йорка был изрядным любителем шишек. Приторговывал время от времени травкой и все такое. Он как-то отписал мне, спрашивая о ценах на хорошую дурь в Новом Орлеане. Я проконсультировался с Пэтом, и тот присоветовал назначить предварительную цену в $40 за фунт. В письме, лежавшем на столе, мой друг, упоминая 40-долларовую расценку, соглашался немного взять. Сперва я подумал, что они не обратят на письмо внимания, ведь они занимались краденными машинами, что им еще нужно. Те шелестели бумажками и спрашивали без остановки. То, что я не мог вспомнить каких-то дат по машине, казалось им решающим доводом в пользу моей виновности. Наконец-то я сказал: «Хорошо, здесь дело только в проверке. Когда вы проверите, то убедитесь, что я говорю правду, и машина моя. Спорить я с вами не собираюсь, убеждать тоже. Разумеется, если хотите заставить меня сознаться в краже машины, я сознаюсь. Но ведь когда проверите, круто облажаетесь. Мы проверим, не беспокойся». Лягушка аккуратно сложил документы по машине и отодвинул их в сторону. Сцапал конверт, посмотрел на адрес и почтовый штемпель. Потом вытащил письмо, затем вслух, пропуская все, что не касалось Шмали. Положив его на стол, посмотрел на меня. «А ты, оказывается, не только балуешься травкой, но еще и торгуешь. У тебя ведь партия где-то припрятана». Заглянул в письмо. «Около 40 фунтов. Лучше тебе, парень, выкладывать все на чистоту». Я промолчал. Тут прорвало ирландца. «Все они одного поля ягоды. Молчат, пока их не возьмут за жабры. Мать их так. Тогда сразу начинают шевелить языком с превеликой радостью». «Сейчас мы произведем у вас обыск», — сказал лягуха. «И если что-нибудь найдем, то ваша жена отправится за решетку вслед за вами. Как насчет детей, не знаю. Их куда-нибудь отдадут». «А почему бы тебе не договориться с этим парнем?» — предложил, внезапно смягчаясь, ирландец. «Я понимаю, что если они устроят обыск, то продукт найдут. Позвоните в федеральное управление, и я им все покажу сам. Но дайте слово, что дело передадут федералам, а мою жену оставят в покое». Лягушка кивнул. «Отлично, по рукам». И повернулся к своему напарнику. «Иди позвони Роджерсу». Ирландец вернулся через несколько минут. «Роджерса в городе нет и не будет до завтрашнего утра. А Уильямс болен». «Ну ладно, поклич Хаузера». Мы вышли из участка и сели в машину. Главный рядом со мной. Напарник за рулем. «Это здесь», — сказал главный водиле, показывая какой-то дом. Тот притормозил и засигналил. Из дома вышел человечек с трубкой. Тоже сел на заднее сиденье, просверлил меня глазами и отвернулся, попыхивая трубкой. В темноте он казался довольно молодым, но при свете проносящихся мимо фонарей я увидел, что его лицо было испещрено морщинами. Под глазами черные круги. Гладко выбритое лицо американского мальчика. Лицо, которое стареет, но не взрослеет. Я решил, что это и есть федеральный агент. Проехали несколько кварталов, он все молча посасывал трубку. Вдруг отложил ее и обратился ко мне. «У кого сейчас покупаешь?» «Сейчас трудно найти продавцов. Почти все съехали отсюда». Стал расспрашивать, кого я знаю. И услышал имена людей, которые уже скрылись. Казалось, его радует эта никчемная информация. Просто если ты не колешься, легавые начинают трясти тебя на всю катушку. Они хотят, чтобы ты им хоть что-то дал. Абсолютно неважно, принесет ли это существенную пользу или окажется полным бредом. Спросил, сколько раз я сидел и получил историю с рецептами в Нью-Йорке. «Сколько тебе тогда дали?» «Нисколько. В Нью-Йорке это считается мелким проступком. Закон об охране общественного здоровья. Статья 334, насколько я понимаю». «А он здорово подкован», — заметил водитель. Начальник объяснил агенту, что у меня, похоже, особые причины бояться суда штата, и он, разобравшись со мной, передает дело федералам. «Отлично», — сказал агент. «Начальник свое дело сделал. Ты с ним по-хорошему. И он с тобой». Затянулся сигаретой. «Мы были уже на пароме в Алжир». «Кто как умеет», — добавил он. Когда подъехали к дому и стали вылезать, главный вдруг схватил меня сзади за ремень. «Кроме жены есть кто-нибудь в доме?» «Никого». Вошли внутрь. Чувак с трубкой показал моей жене жестяную блямбу и двинулся в комнату. Я отдал им фунт марихуаны, который хранил здесь. Несколько пакетиков Эйча. Начальник явно ждал большего. Хотел свои 40 фунтов. «Слушай, Билл, кончай. Неси остальное. Давай, давай», — твердил он. «Мы же договорились, без всяких напрягов, по-хорошему». Я сказал, что больше ничего нет. Человек с трубкой смотрел на меня, не отрываясь. «Нам нужно все», — проговорил он. Впрочем, глаза его ничего сильно не хотели. Он встал так, что свет падал ему прямо на лицо. Оно не просто состарилось, оно сгнило. Агент был похож на человека, безмерно страдающего неизлечимой болезнью. Я повторил, что отдал последнее. Он рассеянно огляделся и отправился шарить в ванной и туалете. Откопал несколько старых писем, которые незамедлительно прочел, присев на корточки. «Странно», — подумал я, — «почему бы ему не сесть на стул?» Видимо, излишний комфорт при чтении чужих писем его угнетал. Два фараона из краденных автомобилей заскучали. Наконец, они сгребли траву, дозняки и револьвер 38-го калибра, который я также держал дома, и собрались уходить. «Теперь дядюшка Сэм о нем позаботится», — сказал главный моей жене на прощание. Они прикатили обратно во второй участок и отправили меня в камеру. На этот раз в другую. Пэт и Маккини сидели напротив. Пэт окликнул меня, спросив, в чем дело. «Круто», — бросил он, выслушав мой рассказ. Пэт передал адвокату выручали $10, чтобы его выпустили из этого гостеприимного места к утру.